разбилось все, что стеклянным звалось, на осколки с цветами лесными. Отзвенели свое, и пришлось ранить пальцы краями резными. Ранить пальцы краями резными. Бинтовать будут млечные сны, воедино стекло собирая. А на донышке только луны, дрожью утренний свет предвещая. Дрожью утренний свет предвещая. День декабря кафедральной свечой ночь задует. В сны холодная хлынет заря, и никто в снах ничем не рискует. И никто в снах ничем не рискует. Разбудило бы утро не там, где осколки острее, чем бритва. Пальцы в кровь достается губам, и любовная кончена битва. В сны холодно льется заря, но никто с нами ничем не рискует. В сны холодная хлынет заря, и никто в снах ничем не рискует.